Моя дорогая Эткинс. Часть первая. Начало. Глава первая. Мама. Сентябрь 1948 года. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Васильевич Ломоносов. Чем старше мы становимся, тем быстрее бежит день за днем, и тем меньше мы этого замечаем. С замиранием сердца я вспоминаю то, как прожила свою жизнь. Помню, как, будучи ребенком, я сердилась на своих родителей за то, что на ужин мне доставалась лишь одна крошка хлеба, за то, что я ходила в сельскую школу в лохмотьях моих погибших братьев и сестер. И мне было невдомек, что крошка хлеба была одна на всю семью, и доставалась она мне. А то, как погибли мои братья и сестры, я не хотела и знать. Хорошо еще, что родители не были набожными. Насильно никто не заставлял меня по воскресеньям посещать церковь, слушать старые истории и песни о том, что никогда не сбудется у тех, кто уже покинул нас, молиться и быть благодарной за то, что имею я. А Тамара, Сесси и Норман были лишены. Это имена моих сестер и брата. На их день рождения родители всегда приходили на кладбище и клали красивые свежие цветы. Мама подолгу стояла, закрыв глаза, сложив руки в молитве, но так и не сказав ни слова у маленьких надгробий. А отец, расставив ноги на ширине плеч и убрав руки за спину, казалось, витал где-то в ином мире. Возможно, общался с родными детьми на другом, понятном только им уровне. Меня никогда не брали с собой, не просили, ведь я даже и не помнила их. Но за обедом в такие дни и каждое воскресенье в церкви я произносила их имена и просила Господа присматривать за ними там, где они оказались не по своей воле. Теперь, когда мои родители покинули этот мир, я им очень благодарна. Я выжила, встретила Райана и родила троих здоровых сыновей. Я прожила достойную жизнь, это точно. Многие, узнав мою историю, сказали бы, что я слишком многое потеряла, чтобы поднимать глаза и радоваться новому дню. Но это лишь одна сторона медали. Их медали, не моей. Ужасно жаль, что мама и папа так и не узнали моего дражайшего Райана. Мы познакомились уже после их гибели, но я знаю наверняка, они бы полюбили его всей душой и сердцем, как я. Кто бы мог подумать, что я смогу полюбить дожди. Эти сырые, холодные капли, проникающие сквозь поры и леденящие изнутри. От кладбища до нашего дома по прямой совсем недалеко, но как только небо закрывают темные тучи, я теряюсь. И будто не узнаю наш маленький, теплый Ровер-Сент. Городка даже нет на карте, так что не стремитесь попасть в него, просто ткнув пальцем в маленькую красную точку на бумаге. Население примерно 45 тысяч человек. И каждый из этих людей был мне как родной. Так что неудивительно, что я не стремлюсь поделиться им, не так ли? Сложно поверить, что такое может быть. Будто каждый человек хороший и близкий. Но это дело опыта и, конечно, веры. Если вашей веры недостаточно, то вы среди миллиона не найдете ни одного милого вам человека. Я любила в этом городе каждый сантиметр непропаханного поля, извилистых и комковатых дорог, заросших болот, покрытых ржавчиной крыши, флюгелей, обветшалых домов и косых заборов, ну и, конечно, не всегда довольных жизнью и собою людей. Мне нравилось ходить с родителями на день города. Особенно тогда чувствовалось единство всех нас. Явно ощущалась похожесть каждого. В Ровер-Сент люди жили разного порядка и воспитания. Но только когда загорались вечерние огни в Центральном парке, карусели начинали крутиться, издавая шум скрипящего колеса. Музыка и детский смех не утихали до утра. А запах карамели на попкорне, шипучки и сладкой ваты вытаскивали из домов даже самых заядлых домоседов. Тогда мы все чувствовали одно и то же – счастье, свободу и любовь. Все это я ощутила и в тот день, когда встретила его. Я шла под больно бьющим дождем, и мое, без того омраченное смертью родителей, тело ныло от усталости и скорби. С момента, как их сразила болезнь, и они угасли, прошло почти полгода. Но боль навеки осталась со мной, Мне отчаянно хотелось лечь на мокрую скользкую землю, чтобы она проглотила меня, как тела мамы и папы. Казалось, я не в силах пройти испытание, данное мне Господом, и выбраться сильной и здоровой. Но тут впереди я увидела свет. Такой далекий и теплый, манящий свет. Он играл со мной, звал меня, и я, поддавшись порыву, рванула вперед ему навстречу. Я бежала, чувствуя полную свободу от всего и всех, запинаясь и падая. Грязь прилипла к старым ботинкам и хлюпала при каждом соприкосновении с почвой. Нижняя юбка превратилась в слившийся комок. Я вязла в густой каше мха, ила и глины, но продолжала бежать. Сдерживаемые слезы превратились в рыдания и смешались с каплями дождя. Я смогла отличить их только потому, что одни были ужасно холодными, а вторые, наоборот, неприятно жгучими. Но и те, и другие причиняли физическую мучительную боль. Когда сил не осталось, как и воздуха в легких, я одним мгновением ухнула на колени. Руки уперлись в грязь, а тело пробило озноб. Я поняла, что тяжелый камень с острыми углами, лежавший у меня на душе, куда-то пропал. Это было настоящим счастьем. Теплый свет вдруг остановился и будто бы стал ближе. Подняв голову, свет ослепил меня, и, зажмурившись, я все сильнее вглядывалась в него. Блики стали приобретать очертания человека. «Эй, здесь есть кто-нибудь? С вами все в порядке?» Приходя в себя, я понимала, что мужской голос обращается ко мне, но не могла вымолвить ни слова. Мужчина подходил все ближе, и когда он оказался совсем близко, то я вздрогнула всем телом. Меня будто встряхнуло сознание, что свет, за которым я бежала, был от машинной фары. Старый пикап, который, вероятнее всего, остановился, чтобы водитель смог справить нужду в лесу. Мужчина присел рядом со мной, и на руке я ощутила чужое человеческое тепло. Мне не представилось возможным определить, какого цвета его глаза и волосы, но я была уверена, что он хороший человек. Он мягко потянул меня за руки и поставил на ноги, аккуратно подвел и усадил в машину, которая при посадке на сиденье слегка качнулась. «Где ты живешь? Могу я отвезти тебя домой? Может, с тобой случилось что-то серьезное в лесу, и нам стоит поехать в полицию, как считаешь?» Вот так вот просто мужчина превратил мое одинокое существование в «мы». А главное, он не стал кричать, навязывать свое мнение, а осторожно, будто шаря в кустах палкой, в поисках змеи, спросил мое мнение. «Нет, спасибо, все в порядке. Правда, я живу там, дальше по прямой. Первый поворот направо и до конца». Он смиренно кивнул и подвез меня домой. Молча ждал в зале, пока я отмоюсь дочисто, переоденусь в домашние согревающие вещи, налью нам чай с ложкой меда и бурбона. И в той же тишине мы медленно пили свой пряный чай, смотря ровно перед собой и ни разу друг на друга не взглянув. «Ты же знаешь, что в такую погоду лучше сидеть дома и не ходить через лес, особенно на кладбище». Дождь начался позже. Он ухмыльнулся и допил из кружки, которую поставил на стол так тихо, будто и вовсе к ней не прикасался. Или же был не настоящий. Скорее, я склонялась ко второму варианту, ибо мне казалось странным, что молодой парень мог ехать по этой дороге в такое время и совершенно случайно оказаться там, где оказался в итоге. Я понимала, что его ухмылка означает, что я не в той ситуации, чтобы дерзить, когда ему казалось, что он спас мне жизнь. Возможно, так казалось и мне. Но он просто поднялся со старого твердого кресла, подошел к двери и сказал, что никак не могло прийти мне в голову в тот самый момент. «Я приеду завтра, в это же время». Так все и было. Он приезжал каждый день, справляясь о моем здоровье, а я постепенно привыкала к его присутствию в моей жизни и уже не видела ее иначе. Он оставался все чаще и дольше. Разговоры наращивали слова, как ком грязи, наливший в тот день на мои ботинки. События приобрели особый смысл. Райан был сыном своих родителей, работяг, и в лесу он собирал хворост для печи, чтобы растопить кузницу отца, хлебную печь матери. Долгое время он жил у бабушки в другом штате, но мальчику исполнилось 19, и родители решили, что пришла пора научить его уму-разуму. В ответ на это я поведала ему и свою историю жизни, менее радостную, конечно. Но ведь это еще не конец, как учтиво подметил Райан тогда. И правда, это был не конец. Одним из таких чудесных вечеров, когда мы говорили о литературе и музыке, Райан вдруг вскочил, вдохновленный какой-то идеей. Она терзала его так, что он уже не мог усидеть на месте, а глаза горели огнем. «Ты, наверное, сочтешь меня дураком, ну и пусть. Я все-таки спрошу. Скажи, тебе нравится проводить вот так вечера со мной?» «Конечно, что за вопрос?» «Потрясающе! Ты бы знала, как я люблю эти вечера. И, кажется, я люблю тебя. Я на тебе женюсь, Тамио Хайтер». «Ой, я прекрасно помню день моей свадьбы. Мне не нужны были красивые платья, туфли или карета. У нас было звездное ночное небо, старый пикап и теплые руки Райана. Нас венчал старый, почти лысый священник, который жил в нашем городке, кажется, уже лет 200. А Райан был так красив в старом отцовском коричневом костюме в полоску, что невозможно и глаз отвести. Песочные волосы развивались на ветру, а большие синие глаза показали мне, как выглядит любовь. Любовь цвета радостных бликов в его глазах, любовь цвета машинных фар. По его потной голове бегали солнечные зайчики, и мы знали, что день будет удачным. С этого момента я перешло в сильное и непоколебимое «мы». Его чудесные родители были рядом, и я уже не так сильно скучала и грустила. Я больше не была одинока. Вдобавок ко всему, нашим свадебным тортом был пирог мамы Ханиган, медовый, с хрустящей и пышной меренгой сверху и мягким песочным коржом снизу, за которым в то время очередь стояла аж до Массачусетса. После венчания мы объехали любимый нами город, погуляли по единственному центральному парку, ели подтаявшее мороженое, смеялись, играли в прятки за многочисленными деревьями, пылко целовались и всю ночь занимались любовью в багажнике пикапа. В свои 19 лет мы были полны энтузиазма, мечтали о большом доме, в котором будет сад и собака, большая и лохматая. В саду я обязательно посадила бы любимые приправы Райана – паприку, розмарин и чеснок, а для себя отвела уголок и разместила в нем пышные пионы. Наши мечты начинали сбываться, но, как известно, чтобы подняться, сначала нужно упасть». Родители Райана скончались и оставили нам свой старый дом с седым забором, небрежными грядками и скромным фасадом, некогда зеленым, а ныне выцветшим на солнце. К нам прибилась старая курчавая дворняга, которая моментально обжилась на ковре у входа. На радостях я высадила в свежие грядки все то, что планировала годами еще в родном доме. Казалось, что жизнь налаживается. Днем мы чинили старый дом, где крыша протечет, где ветер пощекочет бок через разъехавшиеся от старости доски. Благо, средств от продажи отчего дома хватало на материалы. Свежие булочки по утрам. А вечером я приносила себе и Райану по кружке горячего чая с медом, и мы продолжали грезить о будущем. Октябрь 1948 года. Я так гордилась фамилией мужа, его огромным семейным деревом, ветки которого уходили к ножкам трона королей. Эткинс. Теперь это и моя фамилия. Наша фамилия. Гордиться своим семейным древом мне не представилось возможности. Родственников моих родителей я не знала. Но по рассказам мамочки, по моим жилам текла смесь различных кровей. Будто какой-то дотошный химик экспериментировал с пробирками, но совершил ошибку, смешав все жидкости разом. Моя мать была плодом любви еврея и русской, а мой отец – плодом страсти между резкой немкой и смелым итальянцем. Что же говорить о моей внешности и характере? Я не дурнушка, но и не красавица. Мамины густые волосы цвета смолы прекрасно сочетались с оливковой кожей и карими глазами отца. Тонкий стан белой березы достался мне от бабушки, а жесткость и любовь к бурным страстям от деда. Каждый вечер, ожидая новых историй о моем детстве и детстве родителей, когда мама, уставшая после работы, сядет в потрепанное временем кресло, накроет ноги теплой накидкой и плавно выдохнет. Я сгорала от нетерпения, и порой оно обжигало изнутри так, что я не могла усидеть на месте, то и дело прыгая, мешаясь под ногами. Тогда папа хмурил брови, наливая из пузатого чайника кипяток и обязательно обжигал руки. «Ты точно как твой дедушка в молодости? Ни минуты покоя, Тамми!» Я ждала именно этих слов. После них, как правило, следовала некая забавная история про дедулю и бабулю. «Ты знаешь, как сильно дедушка и бабушка любили лошадей, знаешь? А вот я сейчас тебе расскажу. Будучи маленьким, дед как-то раз украл самую настоящую лошадь с поля, представляешь? Да-да, он гулял возле дома, играя с палкой, как с саблей, ну, знаешь, все эти мальчишечьи дела, и увидел ее, большую гнедую кобылу. Она мирно жевала траву у озера под плаксивой ивой, но дедули и его страстный нрав решили, что жить в неволе просто ужасно для любого существа на планете. Он лег и по-пластунски подполз к колышку, который был вкопан в землю, и лишь слегка удерживал лошадь веревкой, которой при желании она и сама могла вырвать, надавив на него чуть сильнее. Лошади, конечно, это было не нужно, вряд ли она вообще видела эту самую волю, но деда было не остановить. Отвязав веревку, он стал тянуть за нее, чтобы кобыла могла стать свободной. Она лишь фыркнула и посмотрела на него, как на дурака. Тогда он сам, со всем своим упорством, потащил гнедую через поле, чтобы научить ее, что такое свобода. Но она поднялась на дыбы и наступила ему на ногу, порвав новые сандали. Как же смеялись тогда над ним его родители! Я не знаю, выдумывала ли мама эти истории, чтобы порадовать меня, но каждый раз они приводили меня в восхищение. Мне было чем гордиться. Гордясь ими, я гордилась и собой. Мне вот так же хотелось когда-нибудь собираться вечерами в небольшом уютном зале всей семьей, пить чай и рассказывать истории своим детям. Представляю Райана, сидящего на мягком диване, покачивающего ногой, пока с нее не слетит тапок. Большая собака шумно дышит, оставляя следы слюны на разноцветном ковре. Двое детей расположились подле моего кресла с горящими глазами, ожидающие начала моей истории. Я возьму фарфоровое блюдце и чашку, осторожно коснусь губами обжигающей жидкости с травами и буду наслаждаться их нетерпением. Я часто представляла, как будут выглядеть наши с Райаном дети, какие черты характера мы сумеем в них возрастить. Подумать только, какие сюрпризы могут произойти, если капнуть чистой скандинавской крови в мою сумбурную генетическую цепь. Так или иначе, я буду их любить. Уже люблю их в той части своего сердца, что предназначена для материнства. Ноябрь 1948 год. Зима – прекрасное время года, если ты уверен, что, войдя в дом, тебя больше не достанут морозы и метель, снег, который, кажется, падает с неба маленькими снежинками, через час становится, как крупнолистовой чай, и сбивается в тяжелые сугробы. Зимой я точно знаю, что любимый муж вернется домой раньше обычного, он будто маленький лучик солнца, упрямо гонимый темнотой. И пусть все это кажется вам излишней нежностью, но разве любовь, доброта и забота бесконечны? Разве может быть ее много или мало? Я знаю одно. Всего этого абсолютно точно не бывает достаточно. Может быть, Вселенная бесконечна, но в сравнении с ней жизнь человека ничтожно мала и угасает в считанные секунды, хоть и кажется вечностью. Так почему нельзя сделать это существование максимально приятным для вас и того, кто рядом? В последнее время мои мысли прыгают, как солнечные зайчики по капотам старых авто, которые с рассветом уезжают по своим делам, от животрепещущих вопросов жизни до элементарных, чего подать к чаю. И, кажется, я знаю тому причину. Тошнить по утрам меня начало уже через пару месяцев после переезда. Мы было начали грешить на отравление рыбой, которое нам принес благодарность за помощь старый рыбак. Вот только когда рвотные позывы не прекращались и через 10 недель, а иногда я срывала с грядок перец и листья тимьяна, приправленные землей, и наслаждалась ими, то мы все же решили вызвать врача. После новости о том, что мы ждем ребенка, я не нашла в себе сил подняться с постели и выйти на улицу к моему мужу. Родить малыша было негде. По дому гулял ветер, и мы сами едва переживали ночь, плотно прижавшись друг к другу. Деньги с продажи кончились, а в доме все еще предстояло сделать многое. Я боялась, что он умрет, как мои братья и сестры. Нам едва хватало на еду. И я бы совсем не хотела, чтобы этот ребенок ненавидел меня так же сильно, как я своих родителей за то, чего у меня не было. Посмотрев в окно, как доктор поздравлял и жал руку моему мужу, как меняется лицо моего Райана и как он, замешкавшись, застыл на пороге. Уронив голову в ладони, я тихо заплакала. Ожидая, когда мой муж поднимется наверх, в голове пробегали возможные варианты разговора, но больше всего боялась лишиться любимого. Припоминаю, как открылась дверь, и Райан спросил, правда ли все это, что сказал доктор. Я едва заметно кивнула. Тогда он резким движением оторвал меня от пола и закружил так, что от подола платья в разные стороны разлетелась скопившаяся пыль. Райан был вне себя от счастья. Он заверил меня, что мы сможем к рождению ребенка подготовить все необходимое. Теперь мы станем только счастливее. Продолжению семейства Эткинс суждено быть. Я полностью ему доверилась. Май 1949 года. Хотела бы я начинать каждую свою запись с мудрого изречения, наставления тем, кто в итоге прочтет этот дневник, когда меня не станет. Но из головы будто кто-то выкачал все мысли. Остается надеяться, что вы справитесь сами. Весна каждый год начиналась для меня особенно легко. Я скидывала невидимые путы со своих крыльев и расправляла их максимально широко. Вот только этой весной все изменилось. Путы спали, но вместо них мои движения сковывал живот. Он все рос, а с ним и аппетит. Несомненно, это лучшие путы в жизни. Хотела бы я сказать и сказала бы, если бы хотела обмануть саму себя. Я и не представляла, что быть беременной так ужасно. Дыхание становится тяжелым, ноги отекают, и каждое движение отдается болью в спине и паху. Нет, я никогда бы не отказалась переживать все это снова. Но остается надеяться, что роды не так ужасны, как про них пишут и говорят. Погладив собаку, которая грелась в слабом луче угасающего вечернего солнца, я отправилась проверить свои пионы. Их не было. Вместо них лишь огромная нора. Я рыла выкопанную землю, чтобы найти эти маленькие семечки, которые давали мне надежду на то, что у нас все получится. Со злости я бросилась к своим посадкам овощей и приправ и, не жалея рук, вырывала с корнем каждое растение, которое совсем недавно садила и удобряла с такой любовью. Осознание того, что весь наш урожай погиб, пришло только после того, как Райан, услышав мой крик, оттащил меня от земли и, усадив на скамейку, дал выпить стакан холодной воды. Я не сказала, что заметила собачьи следы возле клумб, но злиться на собаку и уж тем более наказывать ее у меня не было сил. Я больше не приближалась к саду и не хотела выходить из дома. Райан сам занялся огородом и, как и обещал, залатал все оставшиеся дыры в доме. Огород давал слишком мало, но отступать он не собирался. Приближался срок родов, деньги были нужны как можно скорее. Мужу пришлось устроиться санитаром в местную больницу, а я теперь сидела дома. Единственным моим развлечением стало смотреть в окно и делать заметки на листках, сморщившихся от времени. Я распустила подаренную отцом пушистую кофту и принялась вязать теплую одежду будущему Эткинсу. Чужие дети играли и громко кричали во дворе соседских домов, а я сидела и гадала, каково это быть матерью. Каково держать сопящего ребенка у себя на руках? Каково учить его быть взрослым? Не помню, чтобы к нам хоть раз приезжали племянники или племянницы, так что опыта с детьми у меня не было. Может быть, у Райана с этим проще? Он поможет мне не ударить в грязь лицом перед собственным ребенком? Нехорошо было бы оплошать в первый же день знакомства со своим маленьким малышом. Погладив живот, я остановилась и невольно погрузилась в воспоминания детства. Как меня дразнили дети побогаче, порвали все пуговицы на этой самой кофте, которую я крепко сжала в руках. Мама тогда пришила мне вместо пуговиц крючки, из-за чего надо мной стали смеяться еще больше. Разозлившись, я проткнула спицей палец. На пол упали капли крови. Это вернуло меня к реальности и наполнило решимостью позаботиться о моей семье так, чтобы люди в этом городе больше никогда не смеялись надо мной, а смотрели на нас и думали, что мы достойные соперники каждому обидчику. Выглянув в окно, я ощутила, как мое сердце сжало в своих прочных тисках зависть, которая лишь укрепила решимость. Почему болваны с лишней монетой в кармане позволяют вести себя так, словно они главные? Почему мой ребенок будет должен терпеть унижение только потому, что у нас нет ничего лишнего? Разве это значит, что мы плохие люди? Заслужили ли мы все это? Разве я была плохой девочкой? Укол совести привел меня в чувство, и незаметно для себя я сложила руки в молитве. Закрыв глаза, я просила Господа простить меня за дурные мысли, благословить моего ребенка на хорошую жизнь. В знак одобрения малыш пнул меня в живот. 9 августа 1949 года. Господи Боже, Господи Боже, Господи Божечки мои! Уж не знаю, есть ли боли хуже, чем муки родов. Даны они мне были по природе моей, или же Господь так наказывал меня за мысли мои дурные, будучи беременной, ибо не согласна я, что ребенок в чреве женщины и есть грех. Неужели настолько суров наш Бог, что не может Он ослабить жуткую, неутихающую часами боль? Ведь мысли дурные возникают в голове беременных из-за гормонов. Так говорил мне муж, когда вечерами я плакала и рассказывала о них. Я не из тех верующих, кто судорожно трясет Библии перед лицами прохожих, принуждая их верить в то, чего они и не видели никогда в жизни, и уж тем более в собственной душе. Вера всегда была со мной именно внутри меня. Она кормилась моими добрыми делами, воспитанием моих дрожайших родителей, моей жизненной позицией. Когда обижают меня и любимых мне, я не подставлю щеку, но и драться в ответ не намерена. И детей наших давно решено. Буду воспитывать так же достойно, несмотря на ту боль, что порой дети приносят своим родителям. Кто еще есть у друг друга, кроме нас самих? Кто позаботится о людях и детях, никому не нужных в этом мире? Будем честными. Такова моя позиция. Любить всех людей, не братьев и сестер мне, но любить их вопреки всему. Мы учимся этому, начиная с малых лет. Мы причиняем боль словами и необдуманными действиями, еще будучи детьми, и продолжаем причинять боль, уже ставши взрослыми. Люди не могут иначе. Такова наша природа. И за это я люблю их всех. Об этом я думала, когда они только пришли. Схватки. Я рожала Джереми долго и тяжело. Хоть акушерка и сказала, что роды длились всего 8 часов, для меня это было вечностью. Все муки сразу забылись, когда теплый, пухлый малыш коснулся моей груди. Райан мчался со всех ног, узнав о родах. Запыхавшийся, потный и счастливый, он лежал рядом и целовал мои руки и щечки нашего ребенка. Я так люблю его. И нашего, возникшего из боли, как феникс из пепла, сына. Октябрь 1949 года. Осень в новом году выдалась просто чудо. Несмотря на жуткую усталость, я не могла не заметить буйство красок на улицах, приятное дуновение теплого ветра, разносящего запахи влажной почвы и листвы, дождевых червей и свежих тыкв. Укачивая Джереми, я чувствовала тепло его тельца, мягкость ткани его крошечной одежды и подолгу смотрела в окно, где медленно опадали разноцветные листья под звук старого колокола церкви. Не прошло и пары месяцев после рождения первого сына, как я снова забеременела. Грудного молока было более чем достаточно, чтобы выкормить целое стадо овец, так что мы уже спокойнее отнеслись ко второму ребенку. Все-таки в наших представлениях счастливой семьи мы видели 2 детей, и нисколько не удивились случившемуся прибавлению. Овощей с огорода, которые я все же заставила себя вести, хватало для себя и на продажу. Денег он выручал самую малость, ведь все старались вести свой огород, так экономнее. Эти гроши я откладывала в старый сундук для наших детей. Недавно мы ходили гулять по парку и наткнулись на соседок Пэтси и Потс, сестры-близняшки, хотя сейчас лучше сказать бабушки-близняшки, но они все так же похожи. Будучи маленькой, случалось бывать у них дома, где повсюду на стенах висели их общие фотографии. Одно фото привлекло меня больше остальных. На нем Пэтси и Потс возле маленькой яхты на берегу чудесного из сине-черного залива, обе в рубашках пола и коротеньких бриджах, а в руках плакат с надписью «Свобода – то, ради чего стоит жить и ради чего не жалко умереть». Как-то раз я спросила, нашли ли они ту самую свободу. Они мечтательно улыбнулись и сказали, что с ними случилось наоборот. Они умерли и воскресли. И это было куда лучшее приключение. Но какое именно, так и не рассказали. Остается надеяться, что оно действительно того стоило. По-прежнему милые женщины обменивались сплетнями, когда увидели нас, и, как и положено бабушкам, мгновенно отвлеклись, чтобы улюлюкать и поцеловать младенца. На следующий день они принесли целую корзину фруктов из сада, пинетки и пару хорошо сохранившихся игрушек из собственного детства. Мы пили чай и говорили до тех пор, пока Джереми не подал знак, что пора его кормить. «Дорогая, дети — это так восхитительно и прекрасно!» — восклицала мисс Потс, а мисс Петти согласно кивала, улыбаясь во весь рот. «О, я полностью с вами согласна, дамы, но почему я ни разу не видела ваших детей? Простите за нескромный вопрос». Они переглянулись и вновь мечтательно закатили глаза. «Милочка, каждому свои дети. У кого-то живые из плоти и крови, а наши дети были сделаны из дерева, но уж поверь, мы любили их не меньше. Оказывается, когда-то они были увлечены судостроением и отправлялись куда угодно вслед за ними и за новыми знаниями в этой области». Я тут же вспомнила надпись про свободу с той фотографией, и мне подумалось, что такая свобода уж точно не для меня. Меня укачивает даже в машине. Какие там волны? Но в глубине души я была очень рада за них. У них было что-то только для себя. Счастье, отдельное друг от друга и других. Веками к этому стремились и будут стремиться женщины, но не я. Мне немыслимо счастье отдельно от своей семьи. Они и есть настоящее воплощение счастья. Тами, милая, вам бы еще не менее прелестную дочурку, и все, жизнь удалась. Не в бровь, а в глаз, мисс Петти. Что, правда? Это потрясающе, дорогуша. После таких наставлений я была еще больше убеждена, что второй ребенок – это правильно, как бы ни было тяжело. Райан трудился еще усерднее, брал больше ночных смен и приносил достойные деньги. Я смотрела на Джереми и думала, кем же он станет, когда вырастет? Врачом? Рабочим, а может быть, свободным фермером. Я представляла, как он будет помогать своему младшему брату, как у него появятся дети, и он мирно состарится в своем большом доме, окруженный любовью и заботой. 10 мая 1950 года. Так многое хочется рассказать и поделиться, но совершенно не хватает времени ни на что. Я успеваю присесть только когда кормлю детей. Теперь с появлением второго у нас часто бывают разные гости. Все слетаются, как мотыльки на свет, чувствуя, где появилась новая жизнь. Мы очень подружились с ближайшими соседями слева, мистером и миссис Норман, милая пара, которая тоже совсем недавно завели ребенка. Мы часто ходили друг к другу в гости, обменивались советами и вещами. Кто знал, что с рождением детей начнется моя светская жизнь? Если честно, то я даже не знаю, какое сегодня число. Так что запишу это днем рождения моего второго сына. Малыш родился раньше срока, и я ужасно боялась за его жизнь. Благо, работая в больнице, Райан кое-чему научился. Он сам принимал роды и помогал выкармливать Энтони при помощи платка. Энтони, в сравнении со своим старшим братом, родился чуть ли не в два раза меньше него. Хотя выглядел он один в один, как брат. Разве что волоски чуть длиннее. Джереми никогда не ждал своей очереди, чтобы поесть. Мальчик растет пробивным и чересчур любознательным. Я знаю, он добьется большего. Надеюсь, Энтони не будет отставать от брата, и ему достанется хотя бы часть той жизненной энергии, что имеет Джереми. К сожалению или к счастью, жизнь состоит не только из хороших моментов. Умом осознаю, что трудности закаляют нас, но это не значит, что нельзя погрустить об этом. Наша собака умерла. Та самая дворняга, что прибилась к нам после переезда. Райан закопал ее под яблоней в саду. Интересно, какую жизнь прожила эта собака? По каким улицам и городам она бродила, пока не нашла нас? Любили ли ее где-то так же сильно? Мне оставалось лишь надеяться, что даже если ее жизнь не удалась, то Бог наверху своей огромной теплой рукой пригреет ее, и она наконец-то обретет покой. 20 ноября 1951 год. Ночь сменяет день, день сменяет ночь. Взрослая жизнь пролетает так быстро, что я не успеваю и головы поднять. За эти счастливые полтора года и несчастные одновременно полностью изменилась моя жизнь. И не только моя. Перечитывая последнюю запись, датированную датой рождения нашего Энтони, я вспоминаю все счастливые моменты. Кажется, что каких-то полтора года разделили нашу жизнь на «до» и «после». Я думала, что я сильная. Я считала, что могу со всем справиться, но я не учла одного. Сильна я была только благодаря своей семье. Отчасти я понимаю, почему некоторые люди стремятся найти свое детище, любовь и страсть в мире простых вещей, нежели отдавать всего себя человеку, который в любой момент может покинуть тебя по совершенно разным причинам и предлогам. Что же такое смерть тогда? причина или предлог. Мне все равно, какой сегодня день и год, ночь на дворе или утро, зима или лето, мне безразлично все это. Иногда, когда я начинаю так говорить и думать, я подхожу к зеркалу в ванной и больно бью себя по лицу. Слезы льются градом, и я заставляю себя смотреть сквозь них. За месяцы я добилась почти полного отсутствия слез. Ведь в тот день я обещала себе больше не плакать. Но получаться начало только сейчас. Сколько противоречий может быть в человеке и его жизни. Я люблю всем сердцем и всем же сердцем ненавижу 20 ноября 1951 года. Возможно, смерть нашей собаки была знаком? Наверное, ты читаешь все это и не понимаешь, почему я пишу этот дневник и о чем вообще сейчас говорю. Обо всем по порядку. Спустя полтора года, после рождения Энтони, в жуткую непогоду родился Чарли. Райан не смог принять роды. Он сильно заболел, и за ним самим нужен был уход. Я рожала одна. Ветка большого дерева стучалась в окно, а я ждала появления своего малыша. Я крепко сжала простынь, когда началась схватка, и на минутку упорхнуло воспоминание о дне рождения Джереми. Райан тогда пришел поздно, очередной тяжелый день в больнице. Мы все же дождались его, чтобы отметить. Я испекла простенький торт, пара коржей да сладкий крем, а сверху 4 большие клубники, по 2 каждому из сыновей. Я уже тогда была беременна. В 5-м месяце, кажется, но ничего не сказала мужу. Благодаря моей природной худобе и паре мешковатых кофт беременность удалось скрыть. Я боялась реакции Райана. А вдруг он сказал бы, что 2 детей будет достаточно. Но дочь мне все равно хотелось. Знаю, что и Райан мечтает о ней. Я не могу убить наше с любимым дитя. Не могу. Если Бог пошлет нам 10 детей, я рожу всех их. Я так люблю своего мужа, что страх потерять его притупил во мне все остальные чувства. Несмотря на усталость, он принял новость хорошо. Лучше, чем я ожидала. Было заметно, что он размышляет, хватит ли у нас средств выжить, но меня почему-то это совсем не волновало. Возможно, всему виной гормоны. А мальчишки были просто в восторге от такой новости. Они каждый день спрашивали меня, как я чувствую себя, не нужно ли чем помочь, и просили скорее познакомить их с маленьким чудом. Характеры наших мальчишек были такими разными, что если не брать в расчет их внешнее сходство, то можно подумать, что они и вовсе не братья. Джереми по-прежнему любопытен и жизнерадостен, прыгает и крутится, как самая настоящая юла, передразнивает и подражает всему, что видит. Энтони же флегматичен. Его никогда не заботит ни время, ни обязанности. Чаще всего он проводит время у старого сундука под окном, играя выжженными обрезками деревяшек, представляя, что это гордые солдатики. Третьи роды проходили легче остальных. Джер и Энтони крепко спали и, благо, не слышали шума. Я почти не ощутила, как появился Чарли. Осознала это только когда услышала его пронзительный крик. С рождением Чарли появилось больше всего бед. То ногу выверну, поднимаясь по лестнице, чтобы покормить его, то в попытках перевернуться он упадет на пол, а снегу этой зимой выпало больше обычного, и он кажется с примесью свинца. Ах да, норманы потеряли ребенка и уехали отсюда залечивать душевные раны. А еще этой зимой скончалась мисс Потс. 20 ноября 1951 года. Я не знаю, где еще можно увековечить память любимого человека, кроме как на листе бумаги. Конечно, есть еще и могильная плита, но на ней холодные безжалостные цифры и больше ничего. Кто еще расскажет о чудесных людях, которые ступали по этой земле, жили в своих любимых городах и семьях? Я хочу, чтобы каждый сел и написал маленькую оду своим близким и родным. Они заслуживают этого. Каждый заслуживает упоминаний и благодарности. Райан умер в день рождения Чарли. Я чувствовала жуткую боль в груди, а из моих глаз постоянно лились слезы. Я знала, что должна держаться ради своих малышей, но часть моего сердца умирала вместе с любимым мужем. Я часто вспоминаю, как он лежал тут, рядом, на другой половине кровати, а я прислушивалась, дышит ли он еще. Каждый вдох пробуждал во мне надежду. Вот секунда, минута, еще минута. Вот он встает, и снова все в порядке. Он улыбается мне, целует мои руки, я открываю глаза, но Райана больше нет. Когда в то утро я заметила, что Райан не ушел на работу и вообще не реагирует на мои слова, а только кашляет, то набрала единственному человеку, которого хорошо знала, Митч. Он был ему хорошим другом. И тут же приехал, пытался поговорить с мужем, но все безрезультатно. В ответ мы слышали лишь кашель и хрипы. Митч предупредил меня об эпидемии, которая забирает на небеса людей. За пару недель я молилась, чтобы в случае моего любимого он ошибался, чтобы это была сильная простуда или грипп. Прошла неделя, но улучшений не произошло. Он приезжал снова и снова, но ничего. Мы поставили ему трубку, и трижды в день я пропускала через нее немного еды. Без Райана не было и заработка, но некоторые припасы у нас все же имелись. Соседи с конца улицы и мисс Пэтси также узнали, что произошло, и стали делиться с нами продуктами и деньгами. Благослови их, Господь. Днем я занималась делами, а ночью ложилась рядом с еще моим родным, но уже таким далеким от мирских бед Райаном. Я знала, он борется с болезнью до последнего. Это было видно потому, как двигались его глаза под немыми веками. Коснувшись ладони его горячих, пепельных щек, я просила его перестать бороться, перестать мучиться и, наконец-то, обрести желанный покой. В ту же секунду по ногам потекла теплая, чуть вязкая жидкость. Я не знала, слышит ли мою возню Райан, понимает ли, что происходит вокруг него, но хотела, чтобы знал. Когда я взяла в руки Чарли, то мое сердце заболело с такой силой, что я еле удержалась на ногах. Взглянув на по-прежнему спокойно лежащего мужа, по щекам которого бежали слезы, все, наконец, стало ясно. Он прощался. Положив теплого ребенка как можно ближе к своему отцу, я заплакала вместе с ним. «Не уходи, прошу, не оставляй меня! Нас, не уходи!» Я прижалась к мужу так сильно, как только смогла. Чувствуя, что он покидает меня, хотелось успеть впитать в себя все оставшееся от него тепло. Я поцеловала его полуоткрытые губы и поняла, его больше нет. Грудь не вздымалась. Она спокойно и ровно отдавала остатки тепла своего хозяина малышу, что спал на ней. Он не увидит, как растут его дети, не услышит радостные крики от похода в школу, не поиграет с ними в салки, не спрячет зуб под подушку в ожидании феи, не научит кататься на велосипеде. Этот список я могла бы продолжать бесконечно. Иногда это было моей игрой. Будто в бреду я шептала: не поцелует на ночь, не почитает сказку, не посмотрит строго в наказание шалости, не обнимет на удачу. Оказалось, что столько незабываемых моментов ежедневно проносится перед носом у каждого родителя. Надеюсь, они замечают это. Я схватилась за ту часть ночнушки, где медленно разбивалось на куски мое сердце и собиралась выплакать все накопившееся. Но Чарли потянул ко мне свои крохотные пальчики, и я решила для себя окончательно. Я буду сильной ради Райана и больше никогда не буду плакать. Я потеряла дорогого мне человека, который оставил мне один из самых сокровенных даров – наши дети, и просто обязан их сберечь. Утром, как можно раньше, я отрывала тяжелую голову от подушки и шла продавать овощи. К обеду возвращалась домой кормить детей, делать домашние дела. Стараясь усерднее работать, на детей оставалось все меньше времени. Благо, они растут быстро, и это стало моим спасением.